Поэтому, если есть что-то, какой-то вопрос написать, пишите, пожалуйста, мы его, ну, с вами рассмотрим. Правда, вот как посмотреть, куда вы написали, я еще пока не понял. Видеочат. Это ж где-то там должно это все быть? Или как? Ничего нет, да? Да, угу. Что вот сюда. Ага. Можно... Ну вот на эту, да, чтобы опять. Чат машины. А потом сюда. А, да, я понял, да, спасибо. Ага. Вот, друзья, у меня вопрос. Да, конечно. Вот вы говорите уже, вот у нас сегодня несколько раз сказали, что нужно как-то все на адекватность проверять. У меня все нет. Проверять на адекватность, да. Вот я считаю, что йогом открытый. Ты подойди поближе, друзья, вы подходите поближе, потому что микрофоны на мне висят, и тогда слышно. А если вы там, то бывает совсем не слышно. Хочу сказать, что йогам открытой школы йоги очень повезло, потому что мы воспитаны на трех принципах йоги. И нас как-то приучили. И памятование долго. Да. Да. Очень много прекрасных принципов у нас заложено в школе. Мы все время проверяем свои действия на соблюдение этих трех принципов. Это принцип доброты, принцип непричинения вреда, принцип здравого смысла и принцип помощи другим людям. Это основные принципы, на самом деле их очень много. Много. Но это основные, на которые, ну, прям очень мало времени нужно, чтобы проверить все свои действия. Да? Это уже хоть какой-то гарант. А иначе на что вы будете ориентироваться в принятии решений? Ну, я еще раз напомню, все начинается с памятования о долге. Вот помните, да, что сперва вспомни о том, кто был к тебе добр, родители, там, окружение, кто расширил твою свободу, в общем-то, ущемляя свою свободу. То есть вот откуда возникает в йоге понятие долга? Вообще он возможен, да, если Высшее Я свободно по образу и подобию Абсолюта сделано, сразу же логический вопрос, а откуда тогда у нас должен быть долг? Вот здесь вот следует помнить, что мы-то с вами в изначальном неведении, и наша свобода ограничена этим изначальным неведением. Но другие живые существа, такие как наши родители, родственники, друзья, окружение, ну вообще все доброй воли люди, они очень часто себя поджимают, чтобы наша свобода росла. То есть часть нашей свободы – это не наша свобода. Это кто-то ужал свою свободу, чтобы мы получили эту свободу. И вот отсюда, а мы осознаем, что это есть. Вот. И отсюда рождается долг. Долг. Долг – это то, что ты осознаешь, да, что вот кто-то так. И, соответственно, чувство благодарности. Да, и чувство благодарности, но самое главное, ты начинаешь понимать, что... Ну, как сказать, если ты начнешь себя неправильно, и те, кто тебе расширил твою свободу, отвернутся от тебя, то твоя свобода сократится. И мы склонны воспринимать это как наказание. Это не наказание. Это всего лишь, ну, как сказать... Кто-то свою добрую волю перестал променять, и мы сваливаемся на тот уровень, который вот у нас есть. Да? А потом уже вот три принципа йоги, конечно же, есть наша чисто личная свобода. То есть не та свобода, которая в долг, а та, которая наша личная. И вот эту нашу личную свободу лучше всего применять, значит, вот вспомнив три принципа йоги, у нас свобода кого-то обижать, а мы говорим, нет, не будем обижать. У нас свобода быть там неразумными, не учиться, да, вот что основная масса, народ не учится. А мы говорим, нет, мы будем идти, вот у нас 40, план 40-летнего обучения, почему? Потому что непрерывное обучение, это вот как раз метод разумного и последовательного прожития жизни. То есть то, что ты сам не знаешь, ты начинаешь изучать, кто тебе уже скажет. Ну, наконец, третий принцип, да, и это, на это тратится свобода. Вы могли бы в соседнем баре сейчас там потягивать коктейли, а вы пришли сюда учиться. У вас суббота, там, не знаю, выходной день, вы могли сегодня там где-то, значит, оттягиваться по полной. Иногда можно. Нет, не просто можно, нужно, да, но все равно вы часть своей свободы решили, что называется, вложить в обучение. Да, вот второй принцип йоги, наконец, третий принцип йоги. Вот как правильно было подмечено, вы стараетесь всеми силами сокращать боль, страдания и мучения всех живых существ. Вот самый простой способ – это выкладывать в открытый доступ, допустим, ваши занятия или, вот как ты сказала, тренинг какой-то. Потому что кто-то посмотрит, и для него это будет, может быть, помощь. И он сократит свою боль, страдания и мучения. Да? То есть вот вы на это тратитесь. Почему? Я еще раз говорю, что каждая ваша трансляция, которую вот вы в YouTube сейчас делаете, это на самом деле воплощение третьего принципа йоги. Почему? Потому что вы даете шанс людям. Вы делаете людей свободными, более. Почему? Потому что вы даете им выбор. Они могли бы сейчас в YouTube смотреть всякую чушь, нет, они смотрят вас. Потому что вы дали им этот выбор. А вот если бы вы сейчас на кнопочку не нажали, они бы сейчас, песни, пляски, там, знаете, там столько чуши. Вот я смотрю иногда, вот там идет наша трансляция, так раз, перелистываешь, и там началось. Начинает мракобесие, заканчивая просто дурью какой-то совершеннейшей, да? Вот, а вы людям вы даете выбор, вы расширяете свободу, вы делаете и вы сокращаете их боль, страдания и мучения. Видите, вот это вот очень логично в этом, я полностью согласен. И можно много рассуждать, вот хотел бы просто еще одну идею выразить, что история, она делается прямо сейчас. Вот да, прямо абсолютно, сейчас. Прямо сейчас, но да. Она, через многие годы, да. Сложить эту вот, логику, да? Это хорошее замечание, сказать, что, да. Вы все равно проживете год, два, три, пять, десять, там, ну, сколько кому дано, да? Вы все равно эти годы проживете. Но вы сейчас решаете, как вы их проживете. Вот прямо сейчас. Конечно, да. То есть, еще раз, когда вот все ускоряется, когда все вот эти вот новые технологии, все очень сильно, ну, можно получить больший результат, чем раньше. Вот, вот. Вы что-то делаете, помноженное это на эти все трансляции там и на все. Так, ладно, ага, спасибо. Значит, друзья, еще хочу я несколько тем поднять. Значит, вот первое, что если вы еще раз занимаетесь, то есть никогда не стесняйтесь, чтобы там в кадр попадали дети. Потому что я вот тут с одной Егиней говорил, я все просил ее курс лекции прочитать. Она говорит, я не могу. Я, говорит, начинаю читать, а ребенок в кадр лезет. Типа, а мне потом надо это все переснимать, вычищать, вырезать и прочее. Я за голову схватился. Говорит, не то, что это нельзя вырезать, это добавлять надо, понимаете? Да, что понимаете, вот опять же, для женщин вот надо показать, что они реальные люди, не абстрактные какие-то там, а что вот у них те же самые бытовые какие-то вещи, понимаете, да. И вот в этом ценность, что как бы ты не разделяешь, что вот здесь я там в йоге. Это какой-то особый мир, где там все в белых одеждах ходят, там и так далее. Вот, а вот это вот обычный грязный материальный мир, там и так далее. Вот. И если вы начнете так разделять, вы уйдете от йоги. Потому что йога – это единство. И вы должны показывать себя. Да, вот вы там обед готовите, но тут же говорите лекцию по йоге. Вот ребенок играет, да, вот он залез к вам на руки, да, почему? Что это жизнь. Вот, поэтому я прошу вас, не стесняйтесь, и более того, даже, как сказать, если есть возможность, это демонстрируйте. Почему? Чтобы другие тоже перестали стесняться. Вот. Я помню сам там, когда там, ну, в общем, это, знаете, это крайне важно. Вот такой создать истинный, ну, как бы, истинный... Или берите в аренду соседский. Это понятно, да, конечно, да. Нет, почему? Иной раз, знаете, когда вот... Нет, это очень большая проблема бывает, когда вот смотрите, вот особенно первый ребенок у девушки, это всегда гигантский стресс. Она еще пока не умеет с ним общаться. Вообще никто. Вот первый ребенок у девушки, это вообще... Во-первых, у него гормонально все поменялось, ни у мужа, ни у кого ничего не поменялось. То есть у всех жизнь как была, так и осталась, а у нее вообще все поменялось. Потом она начинает быть гиперответственной. И там, где можно было бы как-то расслабиться, она, не, она вот следит, следит, следит, она убивается к концу дня в ноль. Почему? Потому что ей все кажется, ну это, знаете, уже со вторым, с третьим, там, с пятым, с шестым ребенком, женщина уже понимает, здесь можно расслабиться, здесь можно перепоручить, особенно когда много детишек, они сами играют друг с другом, занимаются. А когда первый ребенок, это реальный стресс, и у женщины не бывает времени. Она думает, что она занята, занята, занята, занята. А ребенок тоже хитрый. Ему, конечно же, хочется, чтобы мама с ним играла. И попробуй, мама, отвернись. Он такие истерики начнет закатывать, типа, все, на меня смотри, нечего в телефон смотреть и так далее. Тут тоже такой эгоизм. Нельзя, чтобы дети сели вам на шею, вы понимаете. Это тоже, тоже типичная ошибка, особенно если первый ребенок. Это сидит, значит, бедная мама на шее, сидит ребенок и погоняет, да. Вот. И, конечно же, лучше всего, когда много детей, и они друг друга компенсируют. Но даже если у вас есть знакомая такая мама, просто придите и скажите, а давай я с твоим ребенком 2 часа поиграю. Вот просто два, а ты просто полежишь, позанимаешься, побездельничаешь или сделаешь какие-то дела. Вот это вот к тому, что вот в йоге говорится, что надо всеми силами, ну, никогда не выступать против детей, вне зависимости, своих ли вы нарожали или еще кто-то. Поверьте, некоторые говорят, что вот так жизнь сложилась, что я там не могу детей иметь, там, ну, бывают самые разные ситуации бывают в жизни. Вот, так радуйся, ты, может быть, в прошлой жизни уже он нарожал столько, что и на эту хватило. Понимаешь, мы же не знаем законы кармы-то, как оно-то все на самом деле. Но это вовсе не освобождает тебя от того, чтобы ты помогал другим, у кого есть дети. Особенно мамам, у кого первый ребенок. Вот им по-настоящему, это вот просто, это ужас-ужас на самом деле, да. Вот, и поэтому вот прозвучало это самое, что возьмите в аренду, да, возьмите и с ним позанимайтесь, снимите это все, да, покажите. Вот должен быть культ детей, понимаете, веды – это культ детей, дети – это вы, понимаете, да, вот мы живем из жизни в жизнь, вот как вы сейчас общаетесь с ребенком, так же будут в следующей жизни, значит, соответственно, вы попадете в такие условия, понимаете, да, вот поэтому я прошу вас, самое первое, никогда не стесняйтесь, ну, когда вот трансляции ведете, да, грехи, да, да, иногда шавасану делаешь, по тебе ребенок, я помню, по мне ползал за нос меня вот так, вот это, что ты, вот куда-то, но потом все, у меня причем это, знаете, у меня рано началось, у меня такая ситуация получилась, что сестра заканчивала мединститут, и моего племянника, ну, фактически девятника. Мне было лет 13-14. Я уж сейчас не помню сколько. Ну, вот примерно такой, кстати, переходной период, кстати, очень способствует, ну, осмыслению, да. А я тогда только йогой стал заниматься. У меня вот самое первое впечатление от йоги. Я занимаюсь йогой, а мой племянник вокруг меня бегает, прыгает, меня там за нос таскает. В общем, на первый взгляд всячески мешает. Но на самом деле не мешает, а привносит гармонию. Уже дети привносят гармонию. Они естественны. Вот взрослый неестественен. А ребенок в своей непосредственности естественен. Да? Вот. И вот такая вот вещь, да, значит, все, озвучил ее. Прошу вас, ну, всячески двигайте тему.